По случаю 23-й годовщины и со дня кончины великого вождя Ким Ир Сена в России прошли собрания по воспоминанию о Ким Ир Сене, семинар по его заслугам и публичная лекция. В мероприятиях приняли участие представители и члены различных политических партий, организаций и учреждений России. Выступавшие сказали, что Ким Ир Сен, признанный всем миром, выдающийся человек, является незаурядным вождем 20 века, который отдал всю свою жизнь во имя осуществления свободы и независимости страны, дела социализма и повел дело самостоятельности народов мира к победе.